духом моей беседы будет «Спасешься ты и весь дом твой». Место Писания, Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Это они, это слова, которые говорили Павел и Сила, говорили темничному стражу. На его вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Все имеющих детей, имеющие детей, думаю, не ошибусь, что переживают, будут ли спасены дети. Особенно, когда смотришь, что дети вырастают в некоторых семьях и уходят в мир. Лично меня этот вопрос занимал, еще я не был женатым. Почему такое происходит? Есть ли какие закономерности? Почему одних все дети неверующие, других, наоборот, все дети верующие, даже много детей все верующие, у третьих частично? Есть ли на это причины? А когда дети еще малые, то я хотел бы задать вопрос, есть ли у нас вера, что они будут спасены? Имеем право мы на такой вопрос, на такую веру? И хотел бы обратить внимание на слова апостола Петра в первой проповеди, в день, когда церковь родилась. И вот в проповеди он сказал такие слова, 39 стих, для связи можно с 38. Петр сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Братья и сестры, верующие в Иисуса Христа на основании этого места имеют право на обетование. Оно принадлежит нам и детям нашим. И вот я хотел бы обратить внимание на те причины, которые нам, ну, хочется рассмотреть сейчас, чтобы действительно весь дом был спасен, чтобы все дети были спасены. И я буду говорить на такие темы. Это первая причина, чтобы дети были спасены. Это самим жить достойно учения, согласно учению Библии. Затем второе, принять веру и вот это обетование Божие. Третье, постоянно поддерживать огонь на семейном жертвеннике. Затем поддерживать христианский порядок и атмосферу дома. Затем обратим внимание на дисциплинирование детей и влияние их на спасение детей. Затем, ну, брат, собственно, уже сказал, дети в собрании, ну, немножко коснемся этого вопроса. И пост и ходатайственная молитва и семьи, и церкви о спасении детей. На что я хочу обратить внимание, братья и сестры, что семья, насколько она, мы все знаем, это на браках говорится, что это установление Божие, что она создана была в раю, что Господь дал заповеди для семьи. И при всем том, больше всего, что пострадало из учреждений Божьих, это пострадала семья и церковь. Семья очень сильно пострадала от нападков. И сегодня мы видим, как мутные, грязные волны этого мира разрушают семьи. Эти грязные волны, они доходят до наших детей, влияют, повреждают, что дети труднее становятся к восприятию Слова Божьего. Библейский порядок, который издавна Господь установил, сегодня его библейский порядок в семье некоторые считают устаревшим, сегодня больше по сердцу людям равноправие, больше по сердцу даже такое, как свободная любовь, и даже в христианство проникло иметь любовников, любовниц, даже в христианство, даже в баптистские церкви. Вот такое явление, это я имею в виду вот в американских церквах, насколько это вот в христианство так глубоко проникло, распад вот этот. И ведь этот распад не начался вот сразу, он с чего-то начался. Когда внедрили вот эти лозунги равноправия, уравнения полов, то такое состояние, люди, те, которые внедрили, не сами посмеивались, что, говорит, люди как попугаи стали повторять равноправие, ведь нигде, ни в природе, нигде нет равноправия, везде подчиненность. И подчиненность – это небесный порядок, божественный порядок. И когда мы читаем в книге Бытие, 3 глава, 16 стих, относительно «Только грех вошел в мир, и Господь, просматривая вдаль, устанавливает теперь порядок в соответствии их внутреннему состоянию». И он сказал так, жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот это, что Бог сказал, что, что муж будет управлять, муж будет господствовать. Скажите, братья и сестры, как, особенно сестрам хочу обратить внимание, как этот порядок вам нравится? Вам нравится, что вот муж будет управлять, муж будет господствовать? Вот кому этот порядок нравится, поднимите, пожалуйста, руки. Ну, большинству не нравится. Друзья, а почему вот, ну, Божий же порядок, Божий. Что? Хорошо, и на этом мы остановимся, если муж неверующий. Я хотел бы обратить внимание на то, что почему Бог это ввел такой порядок. Во-первых, при самом сотворении человека Бог наделил мужчину качествами управления. Потому что он сказал, владычествуйте над зверями, рыбами и так далее. Владычествуйте. Когда творил помощницу, он сотворил ее с качествами помощника. Помощника, ведь Творец, тот, кто сотворил Адама, он сотворил и Еву, и сотворил с качествами помощника. Ну скажите, вот, сестры, вы хотели бы, чтобы ваш муж был с такими качествами, как терпеливый, обаятельный, нежный, осторожный, услужливый? Вот такой муж был бы. Хотели такого мужа иметь? А? Хороший муж был бы, да? Ну, а братьям вопрос. Вы хотели, чтобы ваша жена была сильная, мужественная, выносливая, решительная, инициативная? Хотели бы иметь такую жену? А вот как раз Господь качествами такими, мужество, решительность, выносливость, инициативность, решительность, Он дал мужу, а жене дал качество такое украшение для нее, как раз покорность, обаяние, осторожность, так скажем, принимает какое-то решение. Муж решительный, а жена, ну, а все ты подумала, может быть, вот так, смотришь, он что-то поправит, но последнее слово должно быть за ним. Вот так Бог создал семью, чтобы была вот такая гармония. И еще, все-таки, я бы сказал, друзья, вот даже вот мы говорим в христианстве, да, а мы очень много теряем в благословении, потому что читать-то мы читаем это место Писания. А действительно мы понимаем, что для женщины, для верующей сестры, покорность является украшением больше, чем платье нарядное, или же прическа, или чтобы она выглядела. Вот свойственно это женщине, чтобы выглядеть прилично. Но Писание говорит, некоторые святые жены, уповавши на Бога, украшали себя, повинуясь. Повиновение – это украшение. И еще, да будет украшением вашим сокровенный сердце человек, нетленной красоте кроткую и молчаливого духа, да будет украшением вашим. Друзья, вот это, когда Творец так создал, если бы мы это понимали, если бы мы это углубляли, сколько бы принесли мы благословений в церковь, сколько бы благословений было в семье, сколько больше бы радости было. Написано, что мудрая жена устроит дом свой. Мудрая жена. А начало мудрости – страх Господень. А это входит, когда жены на своем месте. Но есть и у братьев тоже искушение, и тоже не бывает не на своем месте. Есть такие семьи, где говорят, что на мужа надо юбку одеть, а на жену штаны. Есть такие семьи. Кто в этом виноват? Кто в этом виноват? Нужно сказать, что часто сестры не потому берут управление, потому что это так нужно, потому что, ну, муж не берется, должен же кто-то управлять. Или, как у украинцев, есть такая поговорка: «Як батько сказал, так по-матерному и буде». Это ведь тоже такое, ну, народное, а оно ведь плохо, когда она в христианской семье. Так вот, у братьев тоже есть искушение, когда они уходят от ответственности и все передают на жену. Это мужское искушение. Если у женское искушение поуправлять, то мужское искушение уйти от ответственности. То есть, так или иначе, библейский порядок как-то перевернут. И кроме того, хотелось бы, чтобы братья хорошо бы поняли вот эти слова: «Всякому мужу глава Христос». Ну, жене глава муж, понимают все. Другое дело, жены не слушают, но понимают, и мужья понимают. А вот эту часть: «Всякому мужу глава Христос». Вот здесь я хочу задать вопрос. Ну, а если муж действительно такой, ну, мягкий и такой женственный, ну, такой муж, такому мужу глава Христос или нет? А если муж неверующий, тогда как? Ну, Христа он не признает, это верно. Но все-таки Бог, ведь этот порядок, который Бог установил, это относится к порядку ко всем семьям. И нужно сказать, что вот когда муж неверующий, то здесь разделяется духовная часть. Вообще, когда муж на своем месте, то все благословение обычно идет через мужа на семью. То есть всякому мужу глава Христос. Муж молится, муж устраивает, и все благословение идет от мужа. И я замечал такие семьи, где, скажем, жена в юности была на высоте, с детьми занималась и так трудилась, ревностная была. Но муж оказался более таким склонным по плоти жить. И вот эта семья, она больше принимает образ мужа, чем жены. Как-то так вот не спускается на уровень мужа. И наоборот, если жена, может быть, и не очень, но муж молящийся, муж знает цель устроения семьи, то смотришь, и жена подтягивается. А вот когда муж неверующий, то здесь происходит такое. Во-первых, нужно помнить, что в вопросах семьи, в вопросах семейного быта, в вопросах устройства семьи, скажем, бюджет, порядок, ну, все, что относится к земному, здесь жена должна помнить, что она должна мужу повиноваться. А в вопросах веры, в вопросах духовной жизни, она повинуется непосредственно Христу. И больше того, чем больше она повинуется Христу в вопросах веры и в вопросах жизни повинуется мужу, тем больше ее влияние. Больше влияния. Ну, скажите, какое влияние жены, которая как-то вот на такой беседе задает вопрос: брат, ну а что, если муж говорит, вот если купишь бутылку, я тебя отпущу на собрание. Ну, я говорю, ну и что? Ну, я купила. Вы думаете, такое повиновение принесет пользу мужу? Никогда. А наоборот, если она в вопросах жизни будет повиноваться мужу, а в вопросах веры Христу, тогда произойдет то, о чем Писание говорится: Неверующий муж освящается женой верующую. Если она будет на своем месте, то получится то, что в Писании не говорится, а в жизни оно есть. Верующая жена оскверняется мужем неверующим. Вот это опасность, друзья. Кроме того, друзья, покорность жены – это и ее средство защиты. То есть жена, она и духовно, и эмоционально, и физически более уязвима. И поэтому она должна жить под защитой мужа. Случись ли какие трудности, какие искушения в семье, она сама не решает, а ждет, какое муж примет решение. И муж, в свою очередь, должен понимать, что сатана, если в невинности человеческой подошел через жену, то теперь он тем более часто. Вы замечали, когда перед вечерей, перед праздниками, вот перед пасхальными, в доме появляется иногда такая вот повышенная нервозность, что-то неприятное. Вот-вот ссора разразится. Такое бывает, братья и сестры? Вы замечали такую закономерность? Вот именно как нарочно, перед такими вот праздниками, друзья, это влияние бесовских духов. Один брат рассказывает, идти на вечерю, в собрание, и вот тебе муха залетела, и ссора произошла. Говорит, сатана на этой мухе залетел. И уже, вот за мелочи, за мухи, а на вечерю идти. Друзья, это реальность нашей жизни. Что делать? Вот здесь муж должен понимать стратегию сатаны и молиться за себя и за жену. И жена должна бодрствовать, что духи тьмы как раз и стараются повредить. И вот когда жена повинующаяся, она находится под защитой. Я скажу, друзья, хоть этот вопрос вроде и известный, а все-таки вопрос покрытия головы, он входит в духовную сферу. Потому что покрытием, причем постоянным покрытием головы, женщина свидетельствует, что она находится в системе подчиненности Богу. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. И она этим самым свидетельствует, что она подчинена. Бесовские ангелы, которые сорвали с себя всякое повиновение, не хотят повиноваться, они из жен срывают это повиновение, противостояние. Нужно сказать, что я как-то смотрел энциклопедию 47-го года выпуска, смотрю, просто там неверующие женщины убирают сад, и все в косыночках, да не так вот, а вот так повязано. И проблем не было тогда в 40-е годы. А сегодня, когда особенно 60-го года в Америке лозунг пошел «Бог умер, Бог не нужен», атеизм здесь тем более насадил. Сегодня и в христианстве это проблема. Я еще раз подчеркиваю, это духовная проблема, друзья. Покрывало – это духовная проблема. Это люди придумали вместо покрывала кольцо носить, а божественный принцип повиновения для ангелов. Для ангелов. И я имел такую возможность знакомиться с свидетельствами сестер, которые видели, какое благословение, какое они ощущали защиту Божию, особенно в трудностях, когда они с покрытой головой. Если вы вникнете в этот вопрос, то это даже не вопрос формы одежды, это вопрос духовного состояния. Конечно, бывают и такие случаи, когда голова покрыта, сердце не покрыто покорностью. Такое тоже бывает. Вот, потому что формальная сторона еще не делает. Но когда оно соединяется, потому что это же Божие установление, оно имеет значение. Так вот, библейский порядок в семье, он жить согласно Библии, это иметь не только в вопросе управления в семье, это и жить согласно учению Библии, как говорится в послании к Римлянам, 6 глава, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Жить согласно Библии, согласно учению. Это видеть руку Божию над собой, воспитательное Божие действие. Это жить жизнью отдачи, жизнью посвящения, жизнью веры, питаться словами веры, как написано, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Питаться словами веры. И питаясь словами веры, питать детей. Питать детей словами веры. Вот обратите внимание, так написано, питаемы словами веры. Христос говорил так, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Наш дух питается словами, которые есть дух и жизнь. Иисус Христос, о нем сказано, что и здесь он сказал, что дух животворит, то есть производит жизнь. И в послании к Коринфянам, 15 главе тоже говорится, 45 стих, так и написано, первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Понимаете, друзья, жизнь произвести, вот возродить детей, или же жизнь произвести мы не можем, только дух животворящий. Даже, как вот брат уже говорил о том, что даже ребенок рождается в мир, это ребенок, который из небытия приходит, чтобы ему быть вечность. И Бог наделил людей вот этой творческой силой. И поэтому как важно, чтобы мы понимали, что Господь какое назначение дал отцу, матери, в развитии семьи и в том числе в рождении детей. И сама мысль о браке, она сама по себе уже возвышена и священна. И самое первое благословение, которое Господь дал, Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И вот мы должны дать жизнь младенцу, который наравне с нами должен быть чадом Божиим и быть вечность. Но разве это невозвышенная мысль. И когда Давид говорит о том, что в 138-м псалме, что зародыш мой видели очи твои, ну так, вот если остро отточенным карандашом точку поставить, мельчайшую, вот так, такие мы были в начале. Давид говорит, зародыш мой видели очи твои. Иов говорит, что как молоко ты вылил меня, потом как творог сгустил, кожей и плотью одел меня, попечение твое хранило дух мой, и духовной жизнью ребенок живет еще в младенчестве. И это все творчество Божие и ответственность родителей. И понятно, что никто не может ребенку сделать больше, чем мать. Но согласитесь, что и повредить ребенку никто не может больше, чем мать. Я как-то видел такую рекламу. Значит, папироса плюс женщина равно и больной ребенок. Но это в физическом плане. И в духовном то же самое. От духовной жизни матери, отца зависит и духовное состояние детей. Поэтому, друзья, жить библейским порядком, это значит питать детей духовно и передавать им эти духовные истины. Мы не можем передать детям больше, чем есть мы сами. Мы передаем нашу духовную сущность. Дети – это портрет родителей. Но иногда мы в этом понимаем, ну, забываем ответственность. Допустим, муж и жена, размышляя о детях и видя в них отрицательные и положительные стороны, ну, используя, может быть, теперешние знания, ну, вы знаете, наверное, что такое гены, да, генетический код, когда передается по наследству. Так вот, муж говорит, вот все хорошие гены у ребенка – это мои, а плохие – это жены. Но это ж неправильно. Но мы ответственны не только за то, за те склонности, которые передаются, ну, скажем, цвет волос или цвет глаз или там музыкальные склонности или там еще что-то, это может быть по природе передаваться, но очень много передается, характер воспитывается уже только от духовной стороны, и только человек с истинно христианским характером может воспитать христианский характер в своих детях. И передать детям истину, оно было изначально предназначено Богом. Еще мы читаем в книге «Бытие», об Аврааме, что он, Бог говорит о нем в 18 главе, Бытие, 18 стих, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Мы так привыкли к этим словам. А дальше что говорится? «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Авраам прожил долгую жизнь, но он заповедал после себя ходить путем Господним. Братья и сестры, а нас волнует, что произойдет после того, когда нас не будет, что будет с церковью. А нас волнует, какая атмосфера в церкви, когда подрастают дети. Нас волнует, какая атмосфера среди молодежи, среди церкви, куда идет церковь. Сегодня многие церкви идут на разложение, на распад, внедряется очень много такого либерализма, такой вот свободы. Ну, например, в одной церкви я находился, и вот среди братьев один брат заявляет: «А я хочу так. Хочу, пришел на собрание, хочу, нет. Хочу, пошел в регистрированное. Хочу, проповедую, хочу, нет. Вот я так хочу». Вот так и говорит. Но сегодня этот брат уже захотел и поехал в Америку. Вот. Но, друзья, вот эта свобода, да, когда она такая, так, под видом свободы, идет вот такой распад. И если мы видим, что новое поколение не так фундаментально, больше попустительства, больше такой вот плотской свободы. Нас это волнует, чтобы после себя заповедать ходить путями Господними. Вот наше поколение пережило испытания. Кто знает, может быть, на долю следующего поколения сильнее еще испытания будут. Вот сегодня известно, что принимают решение, что Папу Римского по телевизору в нашей стране показывать, чтобы, да, Папа Римский, в свою очередь, против фундаментальных христиан сегодня начинает, хочет их ослабить. А кого, кто считается фундаментальными христианами? Это те, которые Библию признают духовным руководством, и второе, которые признают спасение во Христе. То есть это относится, это вот уже фундаментальные христиане. И вот если мы не передадим детям духовно то, что мы сами, чтобы им передать, чтобы они ходили путем Господним, то что будет в следующем поколении? Посмотрите, какую трагическую ошибку понес израильский народ. Сами-то они зажили. Сами-то они зажили, о них написано, что они в 9 главе Неемии: «И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей». Ну, жизнь была, представить себе такой трудно, да? «А духовно, и сделались они упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые вещевали обратиться к тебе, и делали великие оскорбления». Когда народ израильский вошел в обетованную землю, то удивительно, что мы читаем, что следующий род, вот только род следующий восстал, и они уже не знали Господа. Читаем мы об Иисусе Навине, когда умер Иисус, будучи 110 лет, и похоронили его. И когда народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, следующий род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, оставили и стали служить Ваалам. Не обратить внимания на детей, это значит погубить следующее поколение. Поэтому, друзья, чтобы спаслись не только мы, но спасся дом наш, нам необходимо жить вот Библией, жить этим учением, чтобы нам постоянно питать их, питать. Вот я хочу спросить вас, как вы питаете ваших детей? Вот в чьем доме, хотя раз в неделю собираются муж и жена и дети читать Библию? Поднимите руки. Хотя раз в неделю. Что? Хорошо, поднимите руки, кто каждый день, в чьем доме каждый день читается Библия. Если не двое, отец, мать, хотя бы один кто-то читает, поднимите руки. Хорошо, слава Богу. Но не во всех, не во всех. Друзья, а как задать вопрос тем, которые руки не подняли? Значит, и даже в неделю раз Библию вместе не читают. Братья дорогие, а ведь написано, отцы, воспитывай детей в учении, наставлении Господнем. Но если бы я задал вопрос, я его и не буду задавать. Поднимите руки, кто не каждый день кормит своих детей? Ну, я думаю, таких нету. Каждый день кормят своих детей. Друзья, а духовно питать? Сами питаться? И как приятно, когда родители читают Библию. Утром встают дети и видят, что мама уже читает Библию, или папа читает Библию, или вместе. Как это важно, друзья, что детям вот такое прекрасное наследство, прекрасный пример оставить. Вторая причина для спасения детей – это верою принять вот это обетование, о котором я прочитал. Прочитал, что вам прежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Я хотел бы обратить внимание на ту уверенность, с которой Иисус Навин, будучи преклонных лет, уже написано, что он состарился, вошел в лета преклонные. И вот, по-видимому, уже в это время у него не только дети и внуки были, а может быть и правнуки. И вот он говорит так уверенно, а я и дом мой будем служить Господу. Вот он усвоил этот закон передать детям, а дети в свою очередь своим детям. И дедушка пока живой, передать истину, что он говорит, вы избирайте себе, кому вы хотите, вы избирайте. Они-то на словах сказали, нет, мы будем Господу служить. Но он уверенно сказал, я и дом мой будем служить Господу. Однако в следующем роде они, как мы читали уже, они забыли Господа. Так вот, верою жить и верою воспринимать вот эти обетования Божьи и все заповеди считать для себя важными. Есть один псалом, который начинается со слов «блажен муж». Правда, такой не один псалом, таких три псалма, которые начинаются. Вот один из них, 111-й. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». И обетование. «Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Обратите внимание, если на вот то слово, которое мы вначале прочитали, спасешься ты, дом твой, можно сказать, ну, это вот темничному стражу было сказано. А здесь кому сказано? Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Род правых благословится. Поэтому, друзья, что мы как мы относимся к детям. Некоторые сегодня ездят на заработки, оставляют своих детей, оставляют свою семью, ну, где-то подрабатывают. Конечно, время трудное, безусловно. И здесь тоже мы молимся, чтобы Господь дал возможность, чтобы и христианские семьи могли развиваться правильно. Но обращаем ли мы внимание больше на духовное питание, чем на материальное. Хорошо, что мы заботимся материально, чтобы накормили. Но еще лучше, чтобы были накормлены. Но еще лучше, если духовно у нас будет на первом месте. Ну, например, я никак не могу понять отца, который говорит, ну вот жена занимается, а я там по хозяйству занимаюсь, а жена с детьми читает. Я не знаю, никогда этого, мне не представляется, чтобы я занимался, а жена читала, чтобы я там с хозяйством занимался. Ну, это на первом месте, это в начале. А потом уже Господь благословит и труд рук, и все. Постоянно поддерживать огонь на семейном жертвеннике. Это молитва, это общение, это беседы, это семейное очищение. Вот так вот беседовать, чтобы такое вот духовное единение было. Как хорошо иметь вот этот семейный жертвенник. Ну, мы знаем, что вот Ной жертвенник сделал, Авраам жертвенник, Исаак, Иаков. И тогда это была еще одна семья. И как хорошо, когда сегодня мы обращаем внимание, чтобы огонь на жертвеннике семейном не угасал. Кто ответственен за этот жертвенник? Ну, там, где есть отец и мать, отец, конечно, там, где нет, там мама. Чтобы огонь горел и не угасал. Это молитва. Я бы хотел бы обратить внимание, братья и сестры, как-то я не так давно обратил внимание, как влияет на атмосферу семьи, если мы вводим третью молитву днем, 12 часов, вводим третью молитву так же в обычае, как она и утром, и вечером. Как меняется атмосфера семьи. Я обратил внимание, в самом деле, почему? Мы вот так вот усвоили два раза молиться. А однако Давид говорит, утром, вечером и в полдень буду вопиять и умолять лицо, и он услышит голос мой, лицо Божие. Даниил, мы все знаем, три раза преклонял колено. Братья и сестры, я бы сказал, вот обратите внимание на эту сторону. Ну, хотя бы вот начните в день поста, обратите внимание, как важно молиться и, ну, собирать детей на молитву еще раз. Но уж говорить вообще о молитве, конечно, истинный христианин всегда молится, и он и не знает, сколько раз он в день молился. Но я имею в виду, когда мы молимся не только за пищу или же уходя в путь, отправляясь, но и еще раз собирать на молитву. Еще очень важно также, чтобы наша жизнь вот, духовная была жизнью общения с Богом, чтобы мы чувствовали, что мы живем в присутствии Господа. Вот наш дом – это место освящения нашего. Дом наш – это место освящения нашего. Давид говорит, буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. Дом – это место, где мы меньше всего подвергаемся контролю. Мы можем в собрании быть не только прилично одетыми, но и прилично вести себя. А дома мы можем позволять себя и раздражение, и, ну, если бы кто-то присутствовал, наверное, бы стеснялись. А дети это все видят, дети к этому всему привыкают, братья и сестры. Дом – это место освящения, дом – это где мы поклоняемся Богу. И вот дух поклонения – это когда мы за все благодарим, когда мы видим, что все получаем от Господа, когда мы, как в одном гимне поем, когда действуем так, как поем. И как хорошо, чтобы мы детям нашим читали Слово Живое. Братья и сестры, как в вашей церкви относятся к детским Библиям? Я хотел бы немножко уточнить. Что вы с ними делаете? Читаете их детям или на занятия проводят? Или как они у вас? На каком счету у вас детская Библия в вашей общине? Ну, кто скажет? Ну, брат Володя, ты скажи. Да, брат Вася и брат Володя там. Вместо Библии есть, что семьи читают детскую Библию? Не знаешь, да? Но есть у вас, что вместо Библии читаете детскую Библию детям? Бывает, да? Ну вот, какое наше отношение должно быть к детской Библии? Вот неверующие, которые были неверующими, говорят, вот когда мы детскую Библию прочитали, она нам помогла понять Библию. Ну, в самом деле, кто вот воспитался в верующих семьях, с детства знает, как-то ему легко понимать. Для них, может быть, она окажет какую-то помощь. Для детей неверующих, может быть. Но не забывайте тот вред, который она несет с собой. Во-первых, это пересказ. Это уже не Слово Божие, а цитаты только и пересказ. Во-вторых, картины, которые вообще любые картины, они связывают мышление. Ну, иногда некоторое мышление у нас настолько привязано к картинам, что мы даже уже перестали замечать. Ну вот такой вопрос, скажем. На Рождество, когда ангелы явились пастухам, где в это время были ангелы? Когда вот они открылись, где в это время были? На земле или на небе? А? Откуда вы это взяли? Появилось где? На небе или на земле? Откуда вы взяли? Что как написано? Где явилось? На небе или на земле? На небе. Откуда вы это взяли? С поэзии, с картин, с песен, но не с Библии. Вот давайте читать, и как будто первый раз читаем. Вот давайте читать, как будто мы читаем первый раз. Вторая глава Луки. Это единственное место, больше нигде не написано. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал». Что такое «предстал»? «Стал впереди». «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот на поле стоит пастухи, а вот около них стоит ангел. Дальше. «И внезапно явились с ангелом». Внезапно проявились с ангелом, уже оказалось не один, оказалось уже много их. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное». Дальше читаем, я пропускаю. «Когда ангелы отошли от них на небо». Где было это служение рождественское? На земле. А когда детям вот куклу там рисуют, вот она на небе где-то там, голубую марлю там им разную, это все, что это видимость? Связывает вот это, а на самом деле отвлечение. Еще один пример. Вот когда Авраам приносил жертву Исаака, в какой момент Бог остановил его? Какой? Вот одни говорят, взял, другой говорит, занес. Откуда вы это взяли, что занес? С картин. Ну, это можно бы продолжить, это достаточно. Я просто говорю, картины связывают мышление. И навсегда, на всю жизнь. Поэтому детям, если, ну, например, вот, что сегодня известно, что там, где прошел фильм «Иисус», благовествовать после этого трудно. Вот благовестники наши говорят, трудно. Мы знаем, это Иисус Христос, это историческая личность, мы знаем, знаем, и больше ничего они не хотят знать. Одна сестра говорила, вот, говорит, я, во мне, говорит, пребывал вот Иисус, которого я представляла, а когда я, говорит, посмотрел этого артиста, говорит, вот перед глазами стоит этот артист, а из сердца Иисус улетучился, вот я, вот трудности, понимаете? Вот в какой-то степени детская Библия так влияет на детей, друзья. Поэтому с осторожностью нужно. Поэтому не пользуйтесь ей вместо Библии. Она не несет Духа Евангелия. Читайте Библию и своими словами рассказывайте о евангельском событии каком-либо. Ну, а больше всего детям понимать Евангелие. И, ну, допустим, вот Деяния апостола. Петр и Иоанн шли вместе в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери. Ну, и можешь перевести. Вот мы тоже с вами ходим на молитву, в собрание. А как мы обращаем внимание на других? Ну, и вот это перевести можно, ну, любое евангельское повествование можно перевести, задать вопросы, вот конкретно из того, что мы здесь прочитали, ну, и так далее. Так это очень ценно. Пусть своими словами мы прочитали, пояснили, как и написано в книге Ездры. Читали внятно из книги закона. И присоединяли толкование, народ понимал прочитанное. Тем более, когда нашим детям, мы уже знаем, как им объяснить. Дальше, чтобы дети наши были верующие, необходимо и поддерживать атмосферу христианского дома, чтобы она была поистине христианской. Что имеется в виду? Прежде всего, братья и сестры, прежде всего, это сохранять в доме любовь к Господу, любовь к церкви, любовь между мужем и женой, любовь к детям и страх Божий. Любовь и страх. Страх Божий – начало мудрости. Страх Господень удаляет от зла, ведет к жизни и так далее. Дети, когда воспитываются в атмосфере любви родительской и в атмосфере страха, ведь написано, бойся каждый отца своего, каждой матери своей. В воспитательный процесс внедрили сегодня, скажем, на уровне такой страны, как Америки, что если увидят следы побоев, то могут лишить, на первый раз могут предупредить, могут лишить родительских прав, если ребенок пожалуется на родителей, что они его наказывают. Вот к чему пошло. Одно время у нас тоже так в нашей стране началось. Потом поняли, что это не так. Потом отпустили это. Сейчас это опять такое явление. в таких вот цивилизованных странах. Друзья, но Писание говорит нам, кто жалеет розги, тот ненавидит сына. Розга и обличение дают мудрость. Ну, я думаю, что в Библии вы знаете много этих мест Писания. Так вот, любовь и страх, он должен... То есть там, где дети живут в атмосфере любви родителей между собой и Господу, то им легче понять любовь Божию. Они лучше тогда становятся и более понимают и волю Божию, и входят в церковь лучше, и тогда им понятнее любовь Иисуса больше. Я обратил внимание, у нас сестры проповедуют вот в детприемнике, кто занимается с детьми, где беспризорных детей держат, содержат там, пока их отправят на место. Ну и вот, когда одна сестра рассказывает, я говорю им, что как Господь любит, вот послал сына своего, а один мальчик говорит, а почему он сам не пошел? А я так подумал, в самом деле, почему он этого не поймет? Потому что дети, которые не знают родительской любви, они не могут понять и любви Божьей так. Ведь мы-то понимаем, что лучше сам страдать, чем ребенка на твоих глазах. Один случай такой был, когда, это, по-моему, в Румынии было, когда отца христианина заставляли, чтобы он отрекся, заставляли, чтобы он что-то выдал, и, значит, стали на его глазах бить ребенка. Его сына стали избивать, и отец заколебался и говорит, перестаньте его бить, я вам расскажу. А мальчик говорит, папа, не рассказывай. Знаете, друзья, вот любовь к детям, любовь Божья, она все ведь соединено. И детям легче понять и любовь церкви, когда они видят, и любовь Господа, когда они видят любовь в своем доме. Любить – это значит уметь слушать, как вот брат говорил, чтобы повернуто лицо было к ребенку. Это значит уделять внимание, это любить. Любить – это исполнять свои обещания. Любить – это считать личность дороже вещей. Вещи-то мы им даем, но личность и самого ребенка, питать его духовно – это больше, чем одевать его. И очень важно, братья и сестры, еще, мы вот в этом, не знаю, может быть, мало наставлены, говорить, что мы любим детей. Вот своему ребенку говорить, что мы его любим. Даже когда наказываем, говорить, что мы его любим. Для меня было очень удивительно, когда я прочитал такой факт в «Американской жизни», когда 10 лучших студентов опрашивали, когда они слышали, что родители их любят, и получили такие ответы. Каждый день, постоянно, недавно. И группу взяли студентов, самых неуспевающих, и спрашивали, когда вы слышали, что родители вас любят. И ответы были такие. Никогда не слышал. Что-то слышал, но давно. Говорить ребенку, что мы его любим, это важно. Я как-то этому не придавал значения, однако, ну, тоже говорил, и дочери уже взрослой, которая имела в то время двое детей, спрашиваю, ну, вот, может быть, как-то что-то неправильно воспитывал, ну, может быть, ты что-то подскажешь, ну, что-то, может, как раз время было такое, что я пересматривал свои в отношении воспитания. Она говорит, да нет, говорит, все так, только, говорит, мне непонятно было, говорит, любит, а сам бьет. Я говорю, а сейчас понятно? Говорит, сейчас понятно. Значит, и эта сторона, друзья. И еще, что хотел бы сказать, что атмосфера прощения. Очень важно, чтобы мы учили детей прощать. И не учили детей, прости, я больше не буду. Мы же знаем, что он все равно будет. А учили бы их конкретно исповедовать за тот проступок, который они сделали. Допустим, прости, что я разбил там тарелку, или прости, что я ударил братика там и так далее. Прости за конкретный случай. Но некоторые задают вопрос, можно ли наказывать, ставить на коленки. Нет, потому что мы на коленях молимся Богу. Это особое положение пред Господом благовейное. А ничего не будет, если мы поставим в угол, Или даже посадим на табуретку, посидеть полчаса. Это для ребенка большое наказание, сидеть не двигаясь. И еще какое-то наказание. Скажем, выйдет из угла, тогда уже наказать потверже. Но во всяком случае должна будет уже власть проявляться. Я перехожу к пятой теме. Это дисциплинирование детей. Оно служит к тому, что дети становятся христианами. Я на эту мысль как-то не сразу пришел к этому. Как-то брат обратил на это внимание, мое один брат. Потом я стал над этой мыслью задумываться. И вы знаете, факты подтверждаются. Недавно я спрашиваю одного брата, 13 детей все верующие выросли. Я спрашиваю, а отец у вас строгий был? Говорит, очень строгий. Я имею в виду, братья и сестры, строгость умеренную. Не строгость чрезмерную, о которой вот брат говорил, что бьет, а ему бесполезно. Эта строгость чрезмерная, она тоже не приводит к правильным результатам, потому что вырастают дети лицемерные, вырастают дети лживые, они стараются уйти от наказания. Хотя эти дети стараются как-то облегчить себе, что-то придумать. Это лукавство человеческое. Но в целом, когда дети наказываются в жестокости, то жестокость порождает жестокость. С другой стороны, есть попустительство. Это могут быть равнодушные родители, это могут быть очень снисходительные. Вот при таком попустительстве, знаете, дети плохо растут. Если, ну так говорят, хочешь испортить ребенка, дай ему все, что он хочет. Некоторые дети не знают великого педагогического слова. Одно слово, великое педагогическое слово. Это знаете, какое слово? Нельзя. Вот ребенок должен его усвоить с раннего детства. Нельзя, значит нельзя. Был такой случай, мальчик с мамой пришел в магазин, и там продавались игрушки, такие, на которых можно было садиться. Он сел, мама говорит ему, слезь. Он не слазит. Слезь, я тебе говорю, он не слазит. Потом тут находился один покупатель-психолог, подошел и что-то шепнул на ушко. Он раз и соскочил сразу. Мать сразу, что вы ему такое сказали? Говорит, я ему сказал, сейчас же слезь, или я тебя побью. Он и слез. Вот и психолог. Поэтому, друзья, важно, вот, чтобы за словом было дело. За словом было дело. Чтобы дисциплинирование было вот такое предсказуемое наказание, чтобы было соразмерное, чтобы оно было постоянство, с постоянством и с любовью. Цель наказания, даже физического наказания, должно быть целью интерес ребенка, его благо и слава Божия. Не такое капризы удовлетворить наши. Вот я так сказал, потому что и все. Почему? Вот потому что я так сказал. Нет. И не самодержавное такое правление родительское, а цель – благо ребенка. Розга и обличение дают мудрость. Очень важно обратить внимание на первого ребенка. Твердое обращение с первым ребенком благотворно влияет на других детей. Как пример для других детей. Очень важно. Спрашивают иногда, а кто должен наказывать, отец или мать? Тот, на чьих глазах произошло нарушение. Если мать, значит мать. В особо важных случаях пусть наказывает отец. В особо важных случаях пусть наказывает отец. А так пускай мать наказывает. Здесь еще важно обратить внимание на формирование привычек. Мы, думаем, помним это выражение, когда посеешь привычку, пожнешь. То есть посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь судьбу даже. То есть от привычек наших много зависит и наша жизнь. И вот привычки могут быть чисто физические, могут нравственные привычки быть, могут умственные привычки быть. Ну, скажем, следить за собой или же следить, чтобы книги ребенок не рвал. К этому можно приучить. Это будет привычка. Бережное обращение с книгами. Можно обратить внимание на много, как заправляют постель там и так далее. Есть умственные привычки запоминать? Или же, скажем, ну, можно такую привычку привить детям. Вот приходит собрание, расскажи, что говорил первый брат, второй. Если это регулярно, говори, дети, здесь двойная память их развивается, и они все-таки более внимательно слушают. Если это, так сказать, из-под воль, не тоже там под каким-то наказанием, а так вот из-под воль. И там, где в семьях это бывает, очень хорошо. Привычки нравственные, скажем, рано вставать, читать Библию, без опоздания приходить на собрание. Это тоже привычка. Некоторые родители просто привыкли опаздывать. Или говорить доброе утро, спокойной ночи, приветствовать братьев, сестер. Тоже этому надо учить, и хорошо, когда это входит уже в такую добрую привычку. На христианский характер очень влияет именно вот такое наше воспитание. И ведь мы воспитываем, в конце концов, детей для того, чтобы они были, ну, для вечности, чтобы они поняли Господа и воспитаны были для вечности. Поэтому всегда, когда мы воспитываем детей, мы им закладываем на всю жизнь. Вот известно, что в юности нет такой характерной склонности, корни которой не были бы заложены в детстве и результаты которой не прослеживались потом в зрелости и в старости. Все делается с детства. Даже вот когда ребенку только 3 года, дети для него уже, родители для него уже сделали столько, что во всю последующую жизнь они уже столько не заложат в него. То есть именно вот первые годы, они основополагающие годы развития личности, как мы их любим, как мы заботимся о них, как мы разговариваем с ними. И поэтому известно, что вот в первые 4-5 лет, какой ребенок, уже закладывается и стиль речи его, закладываются его основные черты характера, закладывается его, ну, все будущее вот в это время уже закладывается, друзья. Когда в 7 лет ребенку, то уже основное воспитание уже закончено. Именно поэтому, когда вот на Западе Европе была реформация, и очень проповедовали даже детям, лютеране, реформированные баптисты, проповедовали, католики обратили внимание на своих детей. И тогда один священник сказал, потом это выражение стало таким крылатым, дайте мне ребенка до 7 лет, после 7 учите его чему угодно, я уверен, он будет мой. Поэтому, друзья, когда мы говорим о воспитании дошкольном, и хорошо, когда у нас с 3 лет уже занятия, дети вот дома, чтобы они, даже маленькие дети, вот, допустим, со старшими читаете, не надо, чтобы маленькие где-то ходили, пускай маленький у мамы на руках сидит. Это очень важно, чтобы дети могли воспринимать с детства все. И когда мы до 7 лет уже воспитали, после 7 уже придется много переучивать. Много придется переучивать. Поэтому и физические, и нравственные, и духовные привычки хорошо, когда мы их вот воспитываем в детях. Ну, иногда бывает так, что в детских лагерях дети из неверующих семей ведут себя более воспитанно, чем дети из верующих семей. Поведение за столом и так далее. Ну, допустим, бросаться хлебом или там оставлять хлеб недоевший или еще что-нибудь. Друзья, знаете, вот это все воспитание идет прежде всего в домах наших. Ну, еще на что я хотел обратить внимание, это кратко, что влияние детей, собрание на детей, Дом Божий. Я хотел бы сравнить, в какой атмосфере наши дети живут, когда они уходят в школу. Мы не представляем сегодня той губительности атмосферы, которая царит сегодня в школах. Нужно сказать, что уровень знаний катастрофически понижается. Люди не хотят учиться. А положение такое вот. Я удивился, между прочим, когда я был в Америке и узнал, что Америка на 14 месте по уровню образования, и даже в нашей стране лучший уровень образования, то теперь мне становится понятно, почему, видимо, кому-то это важно, чтобы дети вот так вот в таком направлении шли. С одной стороны, знают они меньше о развращенности, Информированности может быть больше, телевизор смотрит и так далее, а в конце концов уровень плохой. А если взять такое явление, что сколько сегодня всего демонического влияния демонических и через телевизор, и колдунов, и лекарей возможных, и детей туда носят. И вот среди этих детей находятся наши дети. А этот разврат, это всякая такая распущенность, как сильно это влияет на наших детей? Поэтому очень важно ценить нам не только собрание, но и дома создавать такую атмосферу присутствия Господа, которая бы так благотворно влияла на детей. Поэтому, когда дети уходят в собрание, дети уходят в школу или там вообще за пределы дома, чтобы они молились, чтобы мы с ними молились, тогда дети понимают, может быть, мы до конца не поймем, но дети будут находиться в этой атмосфере присутствия Господа и в собрании. В собрании, даже вот если не понимают, все равно это атмосфера присутствия Господа, она будет на них влиять. И последнее, это что влияет еще на наших детей, на спасение их, это наши ходатайственные молитвы и посты. Иногда, когда смотришь, ну вот, вырастают дети неверующие, я как-то спросил одну мать, а вы постились хоть раз за детей? Она говорит, нет, ни разу. Друзья, пост и молитва. Ведь у нас специально есть сегодня пост и молитва о детях. А если, ну скажем, ну сами были в то время в неверии, не знали всего, как сегодня поступать? И вот в книге «Плач Иеремии» говорится, я напомню эти слова, в третьей главе, во второй главе, 19 стих, «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирая к Нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Простирай руки к Господу, взывая о душе детей». Братья и сестры, если это Плач Иеремии, 2 глава, 19 стих. Итак, братья и сестры, чтобы наш дом был спасен, для этого прежде всего нам самим необходимо сохранять библейский порядок в доме. Нам самим верою принять обетование, которое имеется, которое мы имеем в Библии, чтобы дети наши спасены были. Я наблюдал, когда родители так вот переживают в этом возрасте, смотришь, потом дети все верующие, когда переживают, а буду, как вот, чтобы все дети были верующие. Затем постоянно поддерживать огонь на семейном жертвеннике, сохранять атмосферу христианской семьи, обратить внимание на дисциплинирование и на воспитание трудолюбия, труд, служение, о чем брат уже говорил, я не говорю об этом. Присутствие детей в собрании, мы замечаем, что дети, которые вот здесь сидят, потом становятся членами церкви. Дети, которые вот там по двору часто любят ходить, потом уходят в мир. Обратите на это внимание. И ходатайственные молитвы и церкви о детях. Мы читаем Иова в первой главе, 5 стихом, что он вот так о детях своих совершал жертвоприношение. Все это имеет очень важное значение. Итак, друзья, я верю, что если мы на это обратим внимание, может быть, вам Господь еще откроет, но если мы это соблюдем, наши дети будут спасены. Особенно хочу сказать, вот не будем поддаваться влиянию вот распада этого мира. В Писании есть другой закон. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Поэтому пусть грех развивается, но есть побеждающий. Господь даже вот в Ладикийское время говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. А побеждающий христианин тот, который в небо войдет вместе со своей семьей. Аминь. Слава!